Михайловский замок. Кабинет Александра. Входят Палин и Аргамаков. Что, наследник? Докладывал. Буду сейчас. По всем городским заставам и шлагбаумам разослать извольте приказание наистрожайшее, дабы никого не пропускали в эту ночь ни в город, ни из города. Слушаюсь. Смотрите же, сударь, если не дай бог пропустит Аракчеева. Будьте покойны, ваше сердце. Входит Александр. Что такое? Аргамаков, ступай. Извольте прочесть, ваше высочество. Указ об аресте вашем и всей царской фамилии. Дурно вам, государь? Ничего, пройдет. Я так и знал. Еще не все. Что же еще? Государь сказать изволил. Говорите, сударь, мне все равно. Сказать изволил о вашем высочестве расстрелять его. Ну что же, один конец, так лучше. Лучше? Да, лучше я, чем он. Не вы один. Ваша супруга, матушка, ваши братья, сестры. Мы все, вся Россия, вся Европа. Все человечество, за всех перед Богом ответите вы. Я? Да, вы можете. Ну что? Спасти себя и всех. Да ведь завтра... Завтра мы все погибли. Но эта ночь наша. Он поверил мне. Поверил? Что вы? Что я во главе заговорщиков, чтобы предать вас. И предали? Предал, чтоб спасти. А, вот как. Меня ему, а его мне. Ну, а в конце, граф, кого вы предадите? Меня, его или обоих? Решать извольте сами. Мне все равно. Ваше высочество, я человек терпеливый, но есть конец и моему терпению. Это что, угроза? Мне ли грозить? Я сам на волосок от гибели. Скажите, Петр Алексеевич, вы когда-нибудь плакали? Что за вопрос? В младенчестве плакал? Нет, потом. Теперь. В мои годы люди редко плачут. У вас на лице всегда усмешка. И сейчас. Сейчас смеяться изволите вы. Ну что же, воля ваша. Я ношу эту шпагу недаром, но отвечать вам не могу, государь. Какой государь? Приговоренный к смерти. Уже успеете поплакать, а теперь позвольте и мне поплакать. Ведь я тоже умею, хоть вы и не верите. Завтра вы государь или ничто, а сегодня человек. Сегодня мы все люди, и я, и вы, и он. Да, и вы человек. Ну так как же вы думаете, легко человеку вынести то, что я сейчас вынес, когда он меня обнимал, целовал, благодарил за верность, называл своим другом, и как дитё малое сам доверился мне? Для кого же вы, сударь, стараетесь? Для себя, для вас. Благодарю покорно. Поверили. Как же вы людей-то презираете, ваше высочество. Не для себя, не для вас, а для всей России, Европы, для всего человечества. Ибо самодержец безумный, есть ли страшилище онному равное, как хищный зверь, он вырвался из клетки и на всех кидается. Как вы его ненавидите. Ненавижу. Разве он знает, что делает? Сумасшедший с бритвой, не его, Богом клянусь, не его, безумца, жалости достойного, я ненавижу, а источник онного безумия, деспотичества. Некогда вы мне говорите, изволили, ваше высочество, что и вы самодержавную власть ненавидите, и что гражданскую вольность России даровать намерены, я поверил тогда. Но вы говорили, я делаю... Делать труднее, чем говорить. Петр Алексеевич. Нет. Уж слушайте. Как говорить, меня заставили, так слушайте. Я думал, Господь избрал нас с вами для сего высочайшего подвига. возвратить права человеческие 40 миллионам рабов. Вижу теперь, что ошибся. Не мы с вами орудие Божьих судеб. Рабами родились, рабами и умрем. Но не знаю, как вы, а я... Пусть я умру на плахе, но я счастлив есть им погибнуть за Отечество. И на Божий суд предстану с чистой совестью. Я сделал, что мог. Петр Алексеевич, простите. Ваше Высочество. Я виноват перед вами. Простите меня. Вы, да это я виноват перед вами. Ваше Высочество, нет. Ваше Величество. Что вы, граф, перестаньте. Да, Ваше Величество. Отныне для меня государь-император всероссийский только вы и более никто. Ангел-избавитель Отечества, Богом избранный, благословенный. Да нет, вы не поняли. Понял все. Да нет же, слышите, нет. Я не хочу. Не хотите? Ну так я за вас. И никто не узнает. Пусть все думают, что я, а не вы. Пропадай моя голова, только вам спастись. Не надо. Не надо. Обещайте, граф. Клянитесь. Клянусь, что сделаю все, что в силах человеческих, чтобы этого не было. Но кончено. Кончено. Спасена Россия. Только подписать извольте. И кончено. Что это? Манифест об отречении от престола императора Павла и о восшествии на престол Александра. Подписать? Да. Кровью? Зачем кровью? Чернилами? А я думал, договор с дьяволом кровью. Опять смеяться изволите? Не я. Вы опять прочь, дьявол, уходите. Господи, что вы со мной делаете? Я не могу, успокойтесь. Успокойтесь, водиться испейте. Уходите, оставьте меня в покое. Тихо. Услышит. Петр Алексеевич. Прескверная штука, не угодно ли стакан лафита? Ребенок, женщина. Петр Алексеевич! Ну, давайте же. Что? Подписать. Теперь ручку позвольте. Что? Кое спасено Отечество. Уходите, оставьте меня ради Бога. Палин уходит. Александр сидит на кресле. Входит Елизавета. Саша, ты спишь, Саша? Нет. Здесь был Палин? Был. Молчи, я все знаю. Сашенька, мальчик мой беленький. Все равно. Несть, бо власть аще не от Бога. Это нам поп говорил давеча в церкви, когда присягали. Но если государь сумасшедший, власть тоже от Бога? Сумасшедший с бритвой, и бритва от Бога. Хищный зверь, что вырвался из клетки, царство зверя, царство Бога. Ничего понять нельзя. Господи, Сашенька, Саша! Саша, это же я! Я тебе сказала, что мы должны. Должны? И не должны. Надо и нельзя. Нельзя и надо. Кто ж так сделал? Бог, что ли? Ты веришь в Бога, Лизкин? Господи, Сашенька, это же я. Я тебе сказала. Ты? Нет, не ты. И не я. Никто. И все. О, Господи. Сойти бы с ума, что ли? Не думать, не помнить, забыть. О, не забудешь. Годы пройдут. Вечность пройдет, а это никогда. Никогда. Ничего понять нельзя. А может и не надо? Ничего не надо, ничего нет. И Бога нет. Не говори так. Страшно. Все равно. Квартира генерала Талызина. Собрание заговорщиков. Ночь. Тесно, душно, накурено. Уж особенно пьяно, пьяно, пьяно. Февраля 29-го. Ваше превосходительство! Шампанского бы еще дюжинку. Шампанского! Пейте, господа, пейте. На здоровье. Подобает нам первее всего обуздать деспотичество нашего правления. Что он там читает? Пункты Конституции Российской. Виват Конституция! Виват Конституция! На тройках будем кататься с варейтером, с бубенцами! Да послушайте же, господа! Ура, гуляй, садись, свобода! Петенька, да пропляши ты казачка, но утешь душу! Только тогда воспримет Россия новое бытие и совершенно во всех своих частях преобразится. Что с князем? Медвежья болезнь. Расстройство желудка от страха. Трус, под Катькиными юбками обабился. Служба отечества не то, что служба постельная. Бывало, по ночам под дверями спальни мяукает котом, зовет императрицу на свидание. Ему 20, ей 70. Вся в морщинах, желтая, обрюзглая. Зубы вставные изо рта пахнет. Вот с тех пор его и тошнит. А, зато чуть не самодержцем стал. А теперь стал брутом. Брут с расстройством желудка. Ну ничего не поделаешь, братцы. Революция в собственном брюхе важнее всех революций на свете. Не полегчало, князь? Какое там? Гофманских капель бы приняли. Ну, их капли домой бы, в постель да припарки. А я тут с вами возись. Черт бы побрал этот заговор. Попадем в лапы Каракчеева, и этим дело кончится. По 13-му пункту Конституции Российской. Всех-то сколько пунктов? 199. Батюшки, этак мы к утру не кончим. По 13-му пункту Конституции Российской собирается парламент... Ну коим... что это за штука такая, парламент? Парламент штука немецкая. А у княгини Голицыны три обезьянки. И вот когда самец с самочкой амурится, то третья на них смотрит, и представьте себе, тоже... Господа, господа, нам нужно отделе, мы черт знает о чем. Послушайте, наконец! Тише, господа, тише. Ну говорите же! Отречение от престола императора Павла I. Мы, Павел I, милостью Божией император и самодержец всероссийский и прочее, прочее, беспристрастно, непринужденно объявляем, что от правления государства российского навек отрекаемся, в чем клятву нашу перед Богом приносим. Вручаем же престол сыну и законному наследнику нашему Александру Павловичу. Позвольте. Позвольте, господа. А где же Конституция? Александр, наша Конституция. Виват, Александр. Виват, Конституция, и только Конституция. Конституция! Господа, господа, не угодно ли выслушать прожект о соединении областей Российской империи по образцу Североамериканской Республики? Вот погодите, задаст вам уже Аракчеев республику. Господа, дайте же слово сказать. Послушайте. Российская империя столь велика. Велика, Федора, да дура. А ничего в России нет. По внешности есть все, а на деле нет ничего. Российская империя столь велика и обширна, что кроме государя самодержавного всякое иное правление пагубно. Да к черту конституцию, это все немцы придумали, враги отечества. Немец обезьяна. Бог, а у княгини Голицыны три обезьянки, и на совет самый злой. Европа! Вскоре погрузится варварство, и только одна Россия, как некий колосс, стоит непоколебимо. И основание этого колосса – вера православная и власть самодержавная, господа. Я вам говорю, господа, что есть Бог! Есть Бог! Граждане российские! Но проплеши ты, граждане российские! Да может ли быть политическая вольность нации там, где нет простой человеческой вольности? Не излагай тиранов, да не будем сами тиранами! Освободим рабов! А Емельку Пугачева забыли? Освободи их, отродье хамово! Они быстро глотку перервут! Господа, ну тогда рабы восстанут и цепями своими разобьют нам же головы! Плаха, петля, меч, огонь, вот что нас ждет! Я пролицаю завесу времен, я зрю сквозь целое столетие, господа! Господа! Я зрю! Господа, нам нужно о деле, мы черт знает о чем, господа! А в чем же дело, говорите! А дело в том... Если государь отречение не подпишет, как нам быть? Арестовать. В Шлиссельбург. Легко сказать. Войска ему преданные освободят. И что тогда? У государя самодержавного корону отнять и сохранить ему жизнь есть дело невозможное. Свежей крови струйки алые покрывают щеки. Нет, господа, я один на один хоть с чертом биться готов, но столько человек на одного. Воля ваша, я не запятнаю свои шпаги таковой подлостью. Государи мои милостивые, для всякого ума просвещенного невинность тирана убийцы есть математическая ясность. Черт твою математику, нет, братец! Смерть тирану! Жалко Павлушку. Коли жалко, так иди! Господа! Господа! Как же вам не стыдно, отечество в опасности, а вы, господа! Ты куда? Платон. Домой. Брат, а брат, ты что, и вправду струсил, что ли? А ты что, хорохоришься? На деревяшке-то своей недалеко ускачешь. И не сам ли сейчас говорил, что убивать не пойдешь? Убивать не пойду. Умирать за отечество пойду. Ой, ну ладно, полно дурить. Валерьян, пусти. Не пущу. Пусти, черт. Не пущу. Заколю, подлеца! Ах ты, каракатица безногая! Эх, я тебя стреляю! Николе, помоли! Платоша, Никола, повезти! Господа! Господа, как же вам не стыдно, брат на брата? Аракчеев! Тихо! Бегите! Тише, тише! Стойте! Кто там? Граф Палин! Ну, господа, как тут у вас? Все готово? Все готово, ваше сиятельство. Но вот сговориться никак не можем. Не говорить, а делать надо. Одно, друзья, помните, не разбивши яиц, не состряпаешь яичницы. Господа, время терять нечего, идем. Сейчас на два отряда разделимся. Один со мной, другие с князем Платоном. Нет, граф, на меня не рассчитывайте. Что такое? Не могу. Болен. Помилуйте, в последнюю минуту. Прескверная штука. Не угодно ли стакан лафита? Не извольте беспокоиться, граф. Князь, правда, болен. Но это пройдет. У меня для него есть отличное средство. Ваше средство, на два слова. Что вам, сударь, угодно? А то, что если... Оставьте меня в покое. Если вы сейчас не... Убирайтесь к черту. Если вы сейчас не пойдете с нами, я застрелю вас тут на месте. Что за шутки? Вот увидите, как шучу. Перестаньте, перестаньте, Леонтий Леонтьевич. Решать извольте, пока считаю до трех. Раз, идете. Послушайте. Два, идете. Черт. Три, иду. Давно бы так. Князь идет. Пилюли подействовали. Значит, все готово. Хозяин, шампанского выпьем и с Богом. А как же мы в замок попадем? Ну, Аргамаков покажет. Он все ходы знает. Караула в передней немного ли? Два камергусара. Из наших? Нет, да с двумя-то справимся. Ну, ладно. За здоровье императора Александра Павловича! Ура! Ура! Бенниксон отводит Палина в сторону. Игра-то, кажется, не стоит свеч. Почему? Потому что с этими господами революции не сделаешь. Не свергнув тирана, только утвердим тиранство. Ваше превосходительство, теперь поздно. Да, поздно. Или рано. А жаль, ведь можно было бы... Ну да ладно. Идемте. Идемте, господа. Ваше сиятельство, как же так? Мы ничего не решили. Да ладно, хватит, довольно, пошли. Пошли, давай, идем. Ура! Ура! Все уходят. На сцене снова истопники. Дяденька, а дяденька? Чего тебе? А ведь они его убьют. Убьют, Степка. Не миновать убьют. Да как же так, дяденька? Царя-то. Ох ты, господи, господи. А что, брат, поделаешь? От судьбы не уйдешь. Вон. Убили Алешеньку. Убили Иванушку, убили Петеньку, убьют, убьют и Павлушку. О! Давай-ка он лучше выпьем за нового. Да выпьем, Данилыч, но только как же так? И какой-то еще новый будет. Чай не лучше старого. А нам что новый, что старый, все одно едино. Кто не поп, тот и батька. Эх, Степка, печка вот остыла. Грех-то какой. Грех. Эх, Господи. Михайловский замок, спальня Павла, ночь. Ну, ты знаешь, Аннушка, когда я так вот лежу головой на коленях твоих, то будто и вправду я маленький, а ты на руках меня держишь и баюкаешь. Спи, спи, Павлушка. Спи, родненький, спи. Сплю, не сплю, а все что-то грезится. Давнее, давнее. Бывало, за день обидит кто. Ляжешь в постель, с головой одеялом укроешься и плачешь так сладко, как будто рад, что обидели. Ты это знаешь, Аннушка? Знаю, милый. А тебя кто обижал? Мачеха. Да. А меня мать родная. Ну, не надо об этом, да. Правда твоя. Зато когда весело, так уж весело. Я влюбляться-то чуть не с кобели начал. в томах французской энциклопедии, книжищах преогромных, больше меня самого, все изъяснение к слову «амур» еще. И с фрейлинами, они против нас во флигеле жили, все в окна переглядываемся. Раз на балу персик украл, чтоб любезное отдать, положил в карман и забыл. Сел, раздавил, по штанам потекло, царамба. Я и тогда не то, что теперь курносый урод, а мальчик-то был прихорошенький. Портретик мой помнишь? А, ну-ка покажи-ка. Анна снимает с шеи цепочку с медальоном и подает Павлу. Ой, я и забыл, что мы тут вдвоем. На одной половине я, на другой он. Ровесники. Обоим лет по 12. Плоть и кровь моя. Мальчик мой. Александр. Павел ломает медальон и бросает на пол. Что ты, Павлушка, сына родного? Ну? Отца-убийца. Нет. Нет, не верь, налгали тебе, Александр невинен. Невинен? А ты знаешь, что он со мной хотел сделать? Не тело, душу мою умертвить, лишить меня разума. С ума-то свести можно всякого, только стой все кругом и подмигивай. Вот, мол, сходит с ума. Видите, сходит с ума. Вот, вот, не, сходит с ума. Не надо, так и вправду можно. Можно. Ты-то что думала? Когда тяжесть России... Тяжесть Европы, тяжесть мира, вся на одной голове. Бог, да я, больше никого. Человеку, пожалуй, и не вынести. Ой, трон мой, крест мой. За что, Господи? Да будет воля твоя, тяжко. Тяжко. Тяжко. Павлушка. Бедный ты мой, бедненький Павлушка. Да. Бедный Павел. Бедный Павел. Ты знаешь, кто это сказал? Кто? Петр. Кто? Государь-император Петр Первый, мой прадед. Во сне? Наяву. Привидение? Я не знаю, а только видел я его. Так вот, как тебя сейчас вижу. Это давно было, 20 лет назад. На Сенатскую площадь вышел, где нынче памятник. Вдруг слышу, кто-то рядом идет. Высокий, в черном плаще, шляпа низко, лица не видать. Кто? Кто? Остановился он, снял шляпу, и узнал я. Государь-император Петр Первый. Посмотрел он на меня долго, скорбно, да ласково так. Головой покачал и два только слова молвил. Вот те же, вот что ты сейчас? Бедный Павел. Бедный Павел. И что же? Не знаю. Упал, верно, без чувств. А ты веришь в привидения, Аннушка? Не знаю, не надо об этом, это страшно. Да, страшно. Все страшно, о чем не подумаешь. Никто ничего не знает. Паскаль говаривал, что вещь наималейшая, такая для него есть бездна темноты, что рассудку на то не достанет. Так вот и я всего боюсь. А больше всего бояться боюсь. Да, правда твоя. Не надо об этом. Лучше так вот головой на коленях твоих. И тихо, тихо. Так. Баю, баюшки, баю. Баю. Баю, баюшки, баю. Спи. Спи, бабушка, спи, родненький. Спи, спи. Спи. Даст Бог, усну нынче. Ты слышишь, как ветер в трубе воет, а? Точно мой шпиц. А собачонка проклятая. Весь день бегает, в глаза заглядывает и воет. Ну, все, прощай, Аннушка. Нет. Тихо. Нет. Тихо. Я говорю, тихо. Тихо. Ты что? А что ты, напугал тебя? Нет. Ну, а что такое? Не то, не то. Ну, что, что? Ты что, думаешь, убьют? Не убьют. Не убьют. Ребятушек-то моих на мере не видела, как любит меня. Ну, и Палин, чей не дурак. Нет, Палин изменник, Павлушка. А вот мы и узнаем. Я уже послал за Рокчеевым. Завтра все узнаем. Завтра? А если в эту ночь? Не успеют. Как им войти сюда? Ворота заперты, мосты подняты. Мы тут в замке, как в крепости. Нас целым войском не взять. Павлушка... Павлушка, прости ты меня, глупую, видно я, как собачонка твоя, ну страшно, страшно, Павлушка, ну родненький, ну миленький, ну что тебе стоит, ну можно я останусь, ну Павлушка, ну... Нет, нет, нет, я не хочу, чтобы называли любовницей Павла, ту, которую скоро назовут императрицей всероссийскую, завтра же, завтра же, завтра, завтра какой день? Понедельник. Тяжелый день. Ну, для кого понедельник, а для нас воскресенье. Завтра я нанесу великий удар. Падут на плахи головы, некогда мною любимые. Завтра старому конец, новая жизнь, воскресенье.